Скорбь Гнуси. Поэт Виктор Валов был не очень хороший поэт. Местный известен, дамам нравится, кормит жена. Он все время устраивал чтения в книжных магазинах округи, часто выступал по общественному радио. Читал громко, театрально, однако тональность не менялась. У Виктора всегда был оргазм. Наверное, это и привлекало к нему дам. В некоторых строках у него, если брать их по отдельности, вроде была какая-то сила, но если в целом, становилось понятно, Виктор не говорит ничего, просто у него это обычно выходит громко. Однако Вики, как и большинство дам, легко поддавалась чарам дураков и потому очень хотела послушать, как Валов читает. Пятница. Жаркий вечер в феминистско-лесбийско-революционной книжной лавке. Вход бесплатный. Валов денег не брал. После чтений выставка его художеств. Художества у него были очень модерновые. Мазок другой, обычно красным, плюс какая-нибудь эпиграмма контрастным цветом. Обычно там значились мудрости вроде «Зеленые небеса, вернитесь ко мне, я плачу серым, сирым, серым, сирым». Валов был интеллигент. Понимал разницу между серым и сирым. Везде висели фотографии Тима Лири. В мае 1969 года американский писатель и психолог Тимоти Лири 1920-1996 годы баллотировался на пост губернатора Калифорнии против Рональда Рейгана 1911-2004 годы, будущего президента США. Таблички Рейгана в отставку. Против Рейгана в отставку я ничего не имел. Валов встал и вышел на помост, в руке полбутылки пива. «Ты посмотри», — сказала Вики, — «посмотри, какое у него лицо, как он страдал». «Ну да», — сказал я, — «а теперь я пострадаю». Лицо у Валова и впрямь было интересное, на фоне большинства поэтов. Только на фоне большинства поэтов у кого угодно лицо интересное. Виктор Валов начал. «К востоку от Суэца моего сердца начинается гул, гул, гул, мрачно-покойный, пока мрачный, как вдруг лето, приходит домой прямиком, как распасовщику краткой на ярдовую линию моего сердца». Последнюю строку Виктор заорал во весь голос, и рядом кто-то сказал «Прекрасно». То была местная поэтесса-феминистка. Она устала от черных и теперь у себя в спальне еблась с доберманом. Рыжие косички, тусклые глаза, когда читала свое, играла на мандолине. Писала она, по большей части, что-то про следы мертвого младенца на песке. Замужем была за врачом, которого никогда нигде не было. По крайней мере, ему хватало здравого смысла не ходить на поэтические вечера. Он ей давал деньги на поэзию и корм для добермана. Валов продолжал. «Доки, утки, вторичные сутки квасятся у меня во лбу самым безжалостным образом. О, самым безжалостным образом меня качает меж тьмой и светом!» «Тут я с ним вынужден согласиться», — сообщил я Вике. «Сиди, пожалуйста, тихо», — ответила она. «С тысячи пистолетов и тысячи рисков я выхожу на веранду рассудка покуситься на тысячу пап римских!» Я нащупал свои полпинты и хорошенько приложился. «Послушай», — сказала Вики, — «ты на этих чтениях постоянно напиваешься. Неужели так трудно сдержаться?» «Я и на своих чтениях напиваюсь», — ответил я. «Моя писанина мне тоже опротивила». «Слипшаяся жалость», — продолжал меж тем Валов, — «вот что нам осталось! Слипшаяся жалость! Слипшаяся, слипшаяся, слипшаяся жалость!» «Сейчас скажет про ворона», — сказал я. «Слипшаяся жалость!» — твердил свое Валов. «И ворон навсегда!» Я расхохотался. Валов узнал этот смех. Посмотрел на меня. «Дамы и господа!» — объявил он. «Сегодня с нами в зале поэт Генри Чинаски!» В публике зашипели. Они меня знали. «Сексистская свинья! Пьянчуга! Козел!» Я хлебнул еще. «Продолжай, пожалуйста, Виктор», — сказал я. Он продолжил. обусловленный рефлексом, под горбом доблести и рзацный неизбежный ничтожный прямоугольник, не больше генов Генуэ, квартольный Кицалькоатль, и китаёза вскрикивает огорченно и варварски прямо в ее муфту. — Как красиво, — сказала Вики. — Только о чем это он? — Он о том, как ест пизду. Я так и подумала. Какой прекрасный человек. Надеюсь, пизду он ест лучше, чем пишет. Скорбь, Иисусе, моя скорбь, это скорбь гнуси. Звезды и полосы скорби, водопады скорби, приливы скорби, скорбь со вскидкой повсюду. Это скорбь гнуси, сказал я, мне нравится. Он больше не говорит про то, как ест пизду? Нет, теперь он говорит, что ему нехорошо. «Чёртова дюжина, суженый, пусти стрептомицин, и благосклонный пожри мою хоруквь! Мне грязится карнавальная плазма поверх нистовой кожи!» «А теперь он про что?» — спросила Вики. «Теперь он про то, что опять собирается есть пизду». «Опять?» Виктор читал дальше, а я дальше пил. Потом он объявил 10-минутный перерыв, публика встала и собралась вокруг помоста. Вики тоже подошла. Было жарко, и я вышел на улицу остыть. Через полквартала заметил бар. Я взял там пиво. Не очень людно. По телевизору показывали баскетбол. Я посмотрел. Мне, конечно, все равно, кто выигрывает. Думал я только одно. Боже мой. Вот они все бегают туда-сюда, туда-сюда. Наверняка у них все бандажи вымокли, а из жоп ужасно воняет. Я выпил еще пива и двинул обратно в поэтическую дыру. Валов опять вышел на сцену. Слышно его было на улице. «Подавись, Колумбия, и дохлые кони моей души! Встретьте меня у ворот! Встретьте меня спящего! Историки, смотрите! Нежнейшее прошлое преодолено прыжком снов гейши! Пробуравлено намертво надоедливостью!» Я нашел свое место возле Вики. «А сейчас он про что?» — спросила она. «Да особо не про что. По сути, что ночами ему не спится. Нашел бы себе работу, что ли?» «Он говорит, что надо найти работу?» «Нет, это я говорю». «Лемминги, падучая звезда, братья! Состязание озера, Эльдорадо моего сердца! Забери мою голову, забери мои глаза! Отшвырь меня шпорником!» «А теперь про что?» «Про то, что ему нужна здоровенная толстуха, которая вышибет из него всю срань». «Не остри, он правда это говорит?» «Мы об это говорим». «Я мог бы есть пустоту, мог бы стрелять патронами любви во тьму, мог бы умолять Индию дать мне твои рецессивные мульчи!» В общем, Виктор все читал, читал и читал. Кто-то здравый встал и вышел, остальные остались. «Я говорю, протащите мертвых богов сквозь африканское просо! Я говорю, пальма прибыльна! Говорю, смотрите, смотрите, смотрите вокруг! Вся любовь наша, вся жизнь наша! Солнце наш пес на поводке! Нас ничто не победит! Нахуй лосося! Лишь руку протяни! Лишь вытащи себя из очевидных могил, из земли, из грязи, из клетчатой надежды на грядущие привои к самим нашим чувствам! Нам нечего брать и нечего давать! Нам нужно только начинать!» «Большое спасибо, — сказал Виктор Валов, — за то, что пришли!» Хлопали им очень громко. Они всегда хлопают. Виктор наслаждался славой. Поднял тост все той же бутылкой пива. Ему даже удалось залиться румянцем. Потом он ухмыльнулся, очень как-то по-человечески. Дамы такое просто обожали. Я в последний раз приложился к мерзавчику виски. Вокруг Виктора столпились. Он раздавал автографы и отвечал на вопросы. Дальше его выставка. Мне удалось увести Вики, и мы пошли по улице к машине. «Мощно читает», — сказала Вики. «Да, у него хороший голос». «Что ты думаешь про его стихи?» «Думаю, они от души». «По-моему, ты завидуешь». «Зайдем выпить», — сказал я. «Там баскетбол показывают». «Ладно». — ответила она. «Нам повезло, игра еще не кончилась. Мы сели». «Ох», — произнесла Вики, — «ты только погляди, какие у этих парней ноги длинные». «Дело, говоришь, наконец-то», — сказал я. «Что будешь?» «Скотч содовый». Я заказал 2 скотча содовой, и мы стали смотреть игру. Парни бегали туда-сюда, туда-сюда. Чудесно. Кажется, их что-то очень заводило. А народу в баре почти совсем не было. Похоже, вечер как-то сложится.